Глава 13. Удар! Удар! Удар! Если на турнире рыцарь старается показать технику и скорость, произвести впечатление и покрасоваться, то в бою реальном все иначе. Удар! И твой враг отступает на шаг, принимая атаку на меч. Казалось бы, атака провалилась, но меч весит почти пуд, и защита, равно, впрочем, как и атака, требует силы. И сила эта не бесконечна. Джон Ред старше своего противника, а возраст, увы, не делает человека выносливее. Зато в отличие от бьющегося с ним Ральфа Нормана, он не собирается оставаться в живых, а значит, может себе позволить выложиться целиком, до последней капли. Удар! Защитный блок опаздывает, и клинок, скользнув по шлему, обрушивается на закрытое броней плечо. Клинок отскакивает, а броня... Ну что же, броня выдерживает. Вот только этой самой рукой, на которую только что обрушилась направляемая профессиональным бойцом тяжеленная стальная полоса, нужно продолжать драться. А руки, если по ним долго бить, пусть даже и сквозь броню и мягкий поддоспешный костюм, начинают отниматься. Удар. Если сейчас, через минуту после начала боя, остановить сражающихся и избавить их от доспехов, вы не увидите блистательных рыцарей. О нет! Перед вами предстанут мокрые, насквозь хрипло дышащие и бледные существа, шатающиеся, жалкие. Бой и вправду отнимает все силы. Но доспехи по-прежнему ярко блестят на солнце, и хриплого дыхания не слышно за грохотом поединка. Кстати, говоря о поединке, не будем забывать, что каждый рыцарь идет в бой не один. Он ведет за собой копье. Два десятка воинов в доспехах победнее, и они тоже дерутся. Дерутся, конечно, в основном друг с другом, но если представится возможность ударить в спину предводителя копья противника... Впрочем, нет. О ненависти, что пылает между Джоном Редом и Ральфом Норманом, знают все. И в поединок, пожалуй, вмешиваться не станут. Не рискнут. Да и доспехи людей копья не чета господским. Они могут и не выдержать удара меча рыцаря, раздосадованного над тем, что у него украли победу. Удар! Удар! Удар! Вот атакующий промахивается, и кончик его меча, сопровождаемого клинком противника, разумеется, опускается, высекая искры из каменистого грунта. Атака захлебнулась, но меч теперь нужно поднять, а в нем, как уже было сказано, около пуда. Больше или меньше, зависит от меча. Сколько раз нужно проделать это упражнение, прежде чем меч перестанет тебя слушаться? Вон чуть в отдалении бьется сэр Томас Турлоу. Рядом... Какой сюрприз! С девушкой-гоблином. И со своим полукопьем, конечно. Меч сэра Томаса висит едва ли не вдвое больше стандарта. Сейчас двухметровый гигант похож на осадную башню, ожившую и отправившуюся на прогулку по полю боя искать былых обидчиков. Удары этого меча блокировать куда сложнее, и получивший такой удар частенько летит кувырком. Последнее, что ощутит несчастная жертва, когда ее добивает полукопье, это обида. Как же так? Я все сделал правильно, поставил блок. Но бой – это не турнир. К слову сказать, доспехи сэра Томаса тоже сделаны специально под него. Они толще обычных. Простой рыцарь, если, конечно, к рыцарю можно принять слово «простой», недолго смог бы таскать на себе такую тяжесть. Но сэр Томас Турлоу как-то наспор даже прыгал в полном доспехе через коновязь. Преимущества толстой брони очевидны. Ее не пробивают стрелы, даже те, что с граненым наконечником. Впрочем, у лучников есть и другие проблемы. Вот очередная стрела с веселым звоном рикошетит от плеча сэра Томаса. Еще одна от груди, а третья от наруча. Лучники все время перемещаются за спинами сражающихся, ведя перестрелку со стрелками противника и отстреливая врага по мере возможности. Миг, и с ладони Генуразиты срывается Не огонь, нет. Больше это похоже на дрожание нагретого от солнца воздуха. В жаркий летний день такое можно видеть на горизонте, в пустыне. Ну или над костром, опять же при свете дня. Стоящие на скале, и как они только туда забрались, лучники с воплями хватаются за лица, словно им туда плеснули кипятком. Магия, похоже, стоит дорого. Девушка-гоблин опускается на одно колено, практически полностью выключаясь из боя. Впрочем, те, кто считает ее уязвимой в таком положении, очень скоро знакомятся с мечом сэра Томас. 10 ударов сердца, и Генуразита снова на ногах. Прав был их командир. Гоблины быстро восстанавливаются. В бою она чем-то напоминает гадюку, отдавая предпочтение не рубящим ударам, столь любимым ее бронированным защитникам, а колющим, с поразительной точностью находящим щели в доспехах противника. Клинки в ее руках черные, кривые, один длиной по бедро, второй короткий, почти кинжал. Они громко шипят, и попавшая на них кровь идет пузырями, истаивая черным дымом. Удар! Удар! Удар! Магия есть, а вот чудес не бывает. Численное преимущество нападающих слишком велико, и исход боя предрешен. Вот опрокидывается строй на правом фланге. Там сошлись два отряда нападающих против одного защищающихся. Увы, преимущество местности нельзя использовать бесконечно. И теперь уже противник может атаковать сверху вниз по склону холма. Вот спотыкается, зажимая рану в ноге, Томас Турлоу. Прямой удар копьем пробил таки двойной толщины броню. Его противники с радостными воплями бросаются вперед, и Генуразита взрывается атаками и всплесками магии с безумной, невозможной для человека скоростью. Надолго ее не хватает. Вот тает, исчезая радужная, почти невидимая глазу, пленка магической защиты над лучниками сэра Джона Реда. Визоток, похоже, потерял сознание, исчерпал свои резервы. Так что лучники, как, впрочем, и он сам, теперь беззащитны. Впрочем, они и так продержались дольше ожидаемого. Вот рвется вперед к упавшей Генуразите и сэру Томасу, разумеется, Акут Аргал, превратившийся в вихрь ударов, гоня перед собой волну темно-красного, почти черного пламени. В каждой руке у него по тяжелому, непривычного вида лезвию, странная помесь меча и топора. И пользуется он ими тоже непривычно, нанося рубящие удары не сверху вниз, а снизу вверх. Удары настолько сильны, что пропустивший их взлетает в воздух и летит спиной вперед, теряя на лету оружие. Его почти не пытаются остановить, от него бегут. Он не успевает. Исход боя предрешен. Однако бой еще не закончен. «Сдохни!» – шипит Ральф Норман, и Джон Ред в ответ ускоряет темп боя. Если посмотреть на его лицо сейчас, оно больше не будет жизнерадостно красным. Землисто-серый цвет смертельно уставшего человека. Краши в гроб кладут. Удар! Ярость человека против брони, и ярость побеждает. Ремешок, удерживающий шлем Ральфа Нормана, лопается, и шлем съезжает на бок. Рыцарь пытается поправить шлем руками. Поздно. Удар! Все. Бой окончен. Отрубленная голова противника, кувыркаясь и теряя по дороге шлем, летит в сторону, и из шеи бьет вверх фонтан крови. И нет больше Ральфа Нормана, рыцаря клятва преступника, личного врага Джона Реда. Сэр Джон опускает, почти роняет меч и тяжело опирается на него, словно на посох. Копье смыкается вокруг, готовое защищать, но защищать уже не нужно. Наемники, Джон Ред был прав, бьются лишь за деньги. Вот предводитель наемников, высокий воин в черных доспехах, обменится взглядами с бароном Джоном и показывает два пальца. Тот, помедлив для приличия, кивает. Назначено отступное, можно расходиться. Две марки на человека, деньги безумные, но такова цена жизни. Лучше все-таки заплатить. Сейчас наемники спокойно, твердо зная, что их не будут преследовать, уходят. И есть в этом деловитом покидании поля боя некая неправильность. Та, что еще не так заметна в нынешних войнах, но будет определять лицо войн грядущих. Расчет. Можно продолжить бой ради трофеев, но потери будут слишком велики, и все знают поговорку о загнанной в угол крысе. Дешевле уйти. И наемники уходят, не торопясь, ибо пока не шли вперед, у них за спиной мародеры снимали доспехи с убитых врагов. Надо дать им время, поскольку известно, что сил для контратаки у противника нет, а доспехи стоят денег и немалых. Это война, все честно. С другой стороны холма из узкой трещины выбирается, тяжело дыша, брат Томас. Встает во весь рост, смахивает с лба пот и удивленно, словно в первый раз, озирается. Здесь с высоты и правда открывается прекрасный вид. «Я сделал это!» – изумленно произносит монах. «Господи, именем Твоим повиновалась мне!» Тут на лице его появляется выражение крайней подозрительности. «А не впадаю ли я в грех гордыни?» – с сомнением в голосе произносит францисканец и поспешно опускается на колени.